Эллинизм. Под словом «эллинизм» понимается языковое, культурное, религиозное и политическое влияние еллинов на окружающие их народы, особенно от времени Александра Македонского до римских императоров. Первыми эллинистами были еллинские поселенцы, которые больше чем за 1000 лет до Рождества Христова начали селиться на островах Эгейского и Средиземного морей. Они основали десятки городов в Малой Азии, на берегах Гелеспонта, Босфора и Черного моря. Персы, завоевавшие в 545 году до Рождества Христова Лидийское царство, овладели и еллинскими городами в Малой Азии. Привыкшие к свободе еллины около 500 года восстали против персов, но восстание было жестоко подавлено, а город Милет разрушен. Не удовлетворившись этим, персы решили наказать еллинские города в Европе за их помощь восставшим. В 490 году персидское войско на Марафонской долине было разбито афинским полководцем Мильтиадом. Еллинские города Спарта, Коринф, Афины и другие объединились для обороны. В 480 году персидское войско, возглавляемое царем Ксерксом, прорвалось через Фермопильский проход, опустошило Беотию и Аттику и разрушило город Афины. Но при Саламине персидский флот был почти уничтожен Фемистоклом, а в следующем году при Платее еллины разгромили персидское сухопутное войско. Война затянулась и закончилась в 449 году мирным договором, по которому Персия лишилась владений в Эгейском море, Гелеспонте и Босфоре и признала политическую независимость еллинских городов в Малой Азии. Александр III Македонский, сын Филиппа II и Олимпии, дочери эпирского царя Неоптолема, родился в 356 году до Рождества Христова в городе Пела в Македонии. В 13 лет стал учеником философа Аристотеля. В 18 лет удачно командовал войском в сражении при Хиронее, а в 20 лет по смерти отца стал царем Македонии. Унаследовавший от отца хорошо организованное и обученное войско, быстро подавил восстание во Фракии и Иллирии. Еллинские города признали над собою его главенство. Под предлогом защиты еллинских городов Малой Азии и в отместку за разрушение Афин начал приготавливаться к войне с Персией. В 334 году до Рождества Христова Александр Македонский со своим войском из Европы через Гелеспонт переправился в Малую Азию. При реке Гранике разбил большое персидское войско. Еллинские города приняли его как избавителя. Персидский царь Дарий III со своим войском двинулся навстречу молодому завоевателю. В сражении при реке Иссе в 333 году до Рождества Христова персы были разбиты. Дарий III бежал, покинувши свою семью и казну. Александр начал овладевать городами на берегу Средиземного моря. Сидон сдался без сопротивления, а Тир был взят и разрушен после семимесячной осады, чем исполнилось пророчество Иезекииля 26:4. «И разобьют стены Тира, и разрушат башни его, и вымету из него прах его, и сделаю его голой скалою». В древностях 11.8.3.5 Иосифа Флавия написано, что во время осады Тира Александр потребовал, чтобы иудеи прислали помощь людьми и продовольствие для его войска. Первосвященник Иаддуа ответил, что они клялись царю Дарию не выступать против него, пока он в живых. Овладевший Тиром, и после двухмесячной осады и взятия Газы Александр с войском направился к Иерусалиму, чтобы наказать иудеев. Получивший во сне откровение, первосвященник Иаддуа в торжественном одеянии, сопровождаемый священниками в белом и множеством народа, вышел из Иерусалима навстречу победителю. Александр подошел к первосвященнику и приветствовал его. Изумленный свите объяснил, что он воздает честь Богу, которому служит этот первосвященник, который явился ему в видении в Македонии и обещал ему победу над персами. Александр вошел в Иерусалим, принес жертву Богу, и ему показали книгу пророка Даниила, в которой написано Даниила 8:8-19:22, что царь Иавана, Елады, победит царя Персии. Александр даровал иудеям просимые льготы, некоторых принял в свое войско и отправился в Египет, который сдался ему без всякого сопротивления. Александр отнесся почтительно и к египетской религии. Он прибыл в оазис Сива на поклонение в храм бога Амона. Там жрецы признали его за сына этого бога и по древнему обычаю помазали и поставили его царем над всем Египтом. Александр решил построить столицу в дельте Нила, наметил стены, главные улицы, места для храмов египетских и еллинских богам, дал ей название Александрия, а дальнейшие работы поручил архитектору Динократу. Из Египта Александр со своей армией двинулся в Месопотамию, на равнине Гавгамела, на северо-запад от города Арбела. 1 октября 331 года произошло сражение. Персы были разбиты. Не удовлетворяясь завоеванием Персии, Александр двинулся дальше на северо-восток, покорил Бактрию, спустился в долину реки Инд, но его войско отказалось идти дальше, завоевывать Индию. Пришлось возвращаться. Александр сделал город Вавилон столицей своей империи, простиравшейся от реки Дуная в Европе до реки Инд в Азии. Он пытался объединить еллинскую цивилизацию с персидской. Этого было мало. Поддерживаемый египетскими жрецами и персидскими магами, Александр III Македонский провозгласил себя богом, требовал себе поклонения и написал еллинским городам в Европе, чтобы его признали богом. Греко-македонские военачальники и воины были возмущены этим. Начались трения, неудачи и неприятности. Александр начал топить в вине, заболел малярией, умер в Вавилоне 13 июня 323 года до Рождества Христова. Задуманный им поход на Аравию не состоялся, а его империя, как предсказал пророк Даниил, 11 глава с 3 по 4 стих, разделилась по четырем ветрам небесным и не к его потомкам перешла. Смерть Александра Македонского не коснулась насажденного им эллинизма. После борьбы и устранения меньших претендентов его военачальники так поделили его империю. Антипатр овладел Македонией и Элладой, Лизимах – Фракией, Антигон – Малой Азией, Селевк – Вавилонией и Сирией, Птолемей – Египтом. Отделившийся от Селевка, сатрап Диодот основал греко-бактрийское царство. От Антигона сумели отделиться правители Понта, Каппадокии и Вифинии. Но во всех этих царствах государственным языком остался еллинский. Еллинская культура, литература, искусство и философия имели большое влияние на передовые слои местного населения. Евреи, получившие от Александра Македонского право свободно исповедовать свою религию, заниматься науками, торговлей и ремеслами, селили в старых и новых городах. Одних Александрий было основано около 80 и 16 Антиохий. По всем городам были еврейские синагоги, в которых закон и пророки читались на понятном для образованных людей еллинском языке. Еврейские священные писания были переведены на еллинский язык при Птолемее II в Филадельфии, в Александрии Египетской. Этим переводом, так называемым септуагинтой, пользовались христовые апостолы и первые христиане. Из Нового Завета известно, что в Антиохии Сирийской первыми обращенными ко Христу были еллины, Деяния апостолов 11:20-21, что наиболее преданным сотрудником апостола Павла был Тимофей из Листры в Галатии, мать которого была иудеянком, а отец еллин, Деяния апостолов 16:1, что Тит, другой сотрудник апостола Павла, тоже был еллин, Галатам 2:3. При этом нужно помнить следующее, что еллинами часто называли людей не по племенному происхождению, а по развитию и образованию. И свое служение апостол Павел так определил: «Я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и еллину». К Римлянам 1 глава, 16 стих. Аминь.